Та самая башня, которую он так мечтал увидеть, была впечатляющим зданием. У подножия расположился небольшой городок за бетонной стеной с колючкой по верхнему краю. А в самом центре этого городка свечой торчала она. Высота башни равнялась где-то 10-этажному дому. Если такое получилось возвести уже после катастрофы, то создатели невольно вызывали уважение. Построена она была из странного серого кирпича и имела вид призмы квадратного сечения со стороной около 30 метров. Какой смысл в таком здании, панцирь не знал, но раз построили, зачем-то это было нужно. Бросилось в глаза, что огромные стальные ворота поселения открываются не ручной лебедкой, а самым настоящим электродвигателем. Только источник энергии пока оставался тайной. Впрочем, это мог быть и подземный реактор. По прибытии их разделили. Надя пошла в какой-то блок, где ее обещали пристроить, а его самого после оказания медицинской помощи отвели в саму башню, где отобрали оружие и посадили в кабинете. Через полчаса, когда он уже устал ждать и основательно проголодался, в кабинет вошел человек, в котором он безошибочно опознал старого спецслужбиста. Такие в армии особыми отделами заведовали. Человек в самом деле был стар. Лет ему было хорошо за 50. Для службы многовато. Но зато этот человек хорошо помнит все произошедшие за последние годы события и сможет ввести его в курс. «Добрый день, Александр Михайлович», – мягко сказал он, присаживаясь на стул с противоположной стороны письменного стола. «Моя фамилия Пименов. Подполковник Пименов Юрий Петрович. Так уж получилось, я занимаюсь внешними связями башни. Вы, если я правильно запомнил, прибыли из-за Урала, точнее оттуда, что раньше было Уральским хребтом. Это так?» «Совершенно верно. Только хребет никуда не делся. Его очертания изменились после появления разлома, но горы на месте. Сейчас нам принесут карту, а вы, насколько сможете, опишите мне обстановку в тех местах. Нас интересуют крупные поселения, пути сообщения, количество выживших. Короче, рассказывайте все. Чем более полную картину вы представите, тем будет лучше для всех. Со временем мы включим эти места в орбиту своего влияния, построив полноценную дорогу и установив связь». Карту им действительно принесли. В кабинет вошел молодой сержант в той же серой форме и положил на стол огромный лист с подробной картой Зауралья. Дальнейшая беседа заняла больше 2 часов. Панцирь обладал хорошей памятью и долго мотался по тем местам. Пименов безостановочно делал пометки на карте карандашом. Подписывал населенные пункты, указывал примерную численность населения, фамилии руководителей, если таковые были известны, штриховал действующие дороги, железные и автомобильные. Отмечал и те, что не действуют, но могут быть восстановлены. «Как вы перебрались через разлом?» – спросил он в конце разговора. «Там есть мост, неполноценный, разумеется, из досок и веревок, длиной в 150 метров. На северной окраине Екатеринбурга имеется небольшой лагерь, человек на 200. Сидят крепко и контролируют переправу». «Берут пошлину», – Пименов усмехнулся. «Немного», – ответил панцирь. «Я отдал 20 патронов, 12,7. Я специально выменял, их везде берут хорошо. Что думаете о возможности возведения капитального моста?» «Я не инженер», — панцирь пожал плечами. «Тут специалистов спрашивать нужно. Как по мне, так проще дорогу южнее проложить. Километров через 100 на юг разлом заканчивается. Правда, там другие проблемы. Большой массив зараженной земли». «Что же?» – подполковник сложил карту вдвое и убрал со стола. «Ваша информация нам очень здорово поможет. Теперь о вас. Чем занимались до войны? Служил в армии, не стал скрывать панцирь. Сержант. В разведбатальоне по контракту. Да вы ведь знаете. Они действительно знали. Тем более, что он при входе назвал его по имени и отчеству, а значит, раскопали информацию. «Да, мы знаем», — Пименов вздохнул. «Это большая удача, что вы сюда добрались. Нам предстоит еще многое сделать. Чем планируете заниматься дальше?» «Останусь с вами», — уверенно ответил он. «Буду воевать или работать, все, что прикажут. Только хотелось бы самому кое-какую информацию получить». «Получите». Пименов встал и направился к выходу. «Сейчас вас отведут в баню, помоют, оденут и поставят на довольствие. А по ходу процесса специальный человек доведет до вас всю необходимую информацию относительно нашей деятельности». Специальным человеком оказался невысокий худощавый мужчина лет 30, одетый в гражданский костюм, пиджак с рубашкой, который представился Семеном и повел панциря дальше. Первым пунктом была баня. Мылся он относительно недавно, но после всех своих приключений снова стал выглядеть как румынский военнопленный. Бушлат и куртка превратились в лохмотья, да еще рана на плече беспокоила. В горячке боя он ее не заметил, а осколок стекла впился в мясо сантиметра на три. В бане ярко светила лампа под потолком. Вообще он заметил, что электричество тут не экономит. «Раздевайтесь», — скомандовал Семен. «Нужно вашу рану осмотреть, промыть и сменить повязку». Панцирь начал стягивать одежду. «Мне сказали ввести вас в курс дела», — продолжал говорить Семен, разматывая бинт, который успел присохнуть. «Задавайте вопросы, а я буду отвечать». «Насколько все серьезно?» Задал панцирь свой главный вопрос. «Что все?» — не понял Семен. «Сейчас больно будет». С этими словами он рванул присохшую повязку. Бинт оторвался сразу, но из раны снова потекла кровь, которую он начал промакивать салфетками. Панцирь только слегка поморщился. «Ваша контора правда способна нагнуть всю страну?» «Наша, как вы выразились, контора?» «Не собирается никого нагибать. Те поселения, что уже отошли под нашу руку, сделали это абсолютно добровольно. Отчасти потому, что так они будут иметь доступ ко всем, почти всем, благам цивилизации, таким как медицина, лекарства, электричество и образование. Пожив в дикости, человек поневоле начинает все это ценить. Отчасти стимулом выступило чувство безопасности. Есть ведь и такие сообщества, которые ни с кем не идут на контакт и уничтожают всех, кто не успеет убежать. Недавно вы сами имели с ними контакт. Как думаете, можно будет их приручить?» Панцирь покачал головой. «Бесполезно. Только в расход». «И мы того же мнения. А потому процесс восстановления государства пойдет непрерывно. Кто-то присоединится добровольно, кто-то польстится на положенные плюшки. А безнадежных мы просто истребим. А сил хватит?» «Это вопрос открытый. Если противники восстановления государства выступят против нас единым фронтом, то нас ждут тяжелые времена. Но такового фронта у них не получится. А поодиночке наши вооруженные силы смогут разгромить любой отряд. Наше самое уязвимое место – люди. Вот их нам катастрофически не хватает. Там, под землей», – Семен ткнул пальцем в кафельный пол, – «ждут своего часа тысячи человек, взрослых, отлично образованных, умеющих, если не все, то почти все». «А чего они ждут?» Панцирь дождался, пока Семен закончит с раной, и полез под душ. Струи горячей воды дарили блаженство, не столько сами по себе, сколько в качестве символа цивилизованной жизни. «Понимаете», — Семен, чтобы заглушить звук льющейся воды, стал говорить громче. «Государство, будучи временно загнанным под землю, ни на секунду не останавливало свою деятельность. Там много лет плодотворно функционировал Институт генетики и микробиологии. Спасти тогда удалось почти всех ученых, необходимых для создания вакцины. Часть уже привили. Пусть вакцина пока и далека от совершенства. Часть еще там, в так называемых чистых зонах, ждет своего часа. А еще там родилось за все эти годы около 8 тысяч детей. Понимаете, что это значит? 8 тысяч здоровых, способных к размножению. Держите мыло. Он протянул панцирю белый брикет размером с сигаретную пачку. А еще, продолжил он говорить, сохранилось производство. Патроны, лекарства, горючее, электроника, батареи. И техника на ходу. Не только военная, строительная тоже. И люди, умеющие на ней работать. На ближайший год в планах имеется восстановление железной дороги отсюда и до Уральского разлома. «Будет сложно», — заметил панцирь, смывая мыло с головы. Мыло имело какой-то едва уловимый химический аромат, но опознать его он не смог. Я Пименову объяснял, что там половину рельсов растащили, да и местные далеко не мирные, там дикие земли. Я сам едва пробрался, почти всю дорогу на брюхе прополз и все патроны извел. Разумеется, этому будет предстоять зачистка местности, полноценная, под ноль. В последние годы площадь лесов увеличилась, но европейская часть России все еще плохо подходит для партизанщины. Стоит нам ликвидировать основные поселения, как дикие земли станут вполне себе домашними. Ликвидировать с людьми? Панцирь принял из рук Семена большое белое полотенце и начал вытираться. Нет, без нужды мы не убиваем, даже те, кто сдался в плен, пригодятся. «На племя?» – спросил панцирь, натягивая трусы. Семен выдал ему комплект белья, но он предпочел свое, прихваченное в старом особняке. «Был тут неподалеку, в одном лагере. Так они баб своих пришлым подкладывают. Уже 5 детей таким макаром вывели». «Вроде того. Только у нас все сложнее. Они сдают генетический материал, который уходит в лабораторию». А оплодотворение производится искусственно после того, как поработают с генами. Вам потом специалисты подробнее объяснят. Ваш материал, кстати, тоже понадобится. Мой-то вам нахрена? Панцирь для наглядности поднес к лицу Семена свои предплечья, сплошь покрытые хитиновыми пластинами. Если вы думаете, что задача наших генетиков только в том, чтобы сохранить прежний облик человека, то вы ошибаетесь. В голосе Семена прорезались нотки превосходства. Те дети, что родились в подземном городе, только внешне выглядят обычными. Эпидемия дала нам в руки богатейший материал, который хоть и с опаской мы используем во благо человечества. Homo super? Вроде того. Врожденный иммунитет к массе болезней, высокая скорость регенерации тканей, повышенная работоспособность, большая физическая сила и выносливость. Кроме того, имеются и всевозможные узкие усовершенствования, вроде ночного зрения. И все это впоследствии будет передаваться по наследству. Более того, через 2-3 поколения мы полностью откажемся от искусственного оплодотворения. Все пойдет обычным путем. Можно сказать, что наши генетики сейчас инвитро создают будущее. Панцирь не стал высказывать свои соображения на этот счет. По его мнению, в будущем человечество просто разделится на 2 расы. Одна, усовершенствованная до уровня уберменшей, станет воевать и править. Вторая же, появившаяся в результате обычного рождения, станет рабочей скотиной, пораженной в правах. Впрочем, это все вопрос руководства. При правильной политике никакого конфликта не произойдет, а обе расы сольются вместе лет за 100. Когда с помывкой было закончено, панцирь облачился в тот же самый серый камуфляж, что носили местные солдаты, а на ноги надел выданные Семеном кеды, Берцы тоже прилагались, но их он связал вместе и просто перекинул через шею. Для жилья ему выделили небольшую комнату в бетонной коробке на третьем этаже. Комната была небольшой, но имела свой санузел и большое окно. Там была электрическая лампочка, что вызвало у него восторг, и батареи отопления. Но главным сюрпризом было то, что в квартире этой он был не один. Стоило ему войти, как он сразу же разглядел сидевшую на диване Надю. Она тоже переоделась в камуфляж, вымылась, причесалась и даже, кажется, чем-то накрасилась, отчего помолодела сразу лет на 10. Только седина в волосах все портила. «Я попросилась, чтобы меня к тебе подселили», — виноватым голосом сказала она. «Пусть я тебя как женщина не интересую, но все равно пригожусь. Буду готовить, убирать, стирать. Пригожусь, в общем. Не выгонишь?» «Не выгоню», — устало сказал панцирь, присаживаясь рядом. «Да и как женщина ты ничего». «Я рада», — прошептала она, обнимая его за плечи. Потом они еще долго лежали в темноте под одеялом, делясь впечатлениями от нового места. «Представляешь, меня врач осмотрел, сказал, что рожать смогу. Не натуральным образом, но смогу. Сказал, что все у меня хорошо. А я их попрошу, чтобы от тебя, ладно?» Панцирь хотел снова указать на свою особенность, но вспомнил, что говорил Семен, и предпочел промолчать. «А тебе что сказали?» — продолжала Надя. «Тоже тут останешься?» «Тут от меня толку мало». Он поморщился. «Толку от него и в самом деле мало. Полезных специальностей нет, а лопатой махать и без него найдется кому. А его дело война. В рейды буду ходить, территорию расширять». «Ты только себя береги», — она прижалась к его плечу. «Не хочу опять одна остаться». Панцирь снова промолчал. Беречь себя он уже давно не видел смысла. Вообще создавалось впечатление, что живет он взаймы, лишние годы. Когда умереть можно было в любой момент, но судьба его зачем-то столько лет хоронила. Раньше он не знал, зачем. Теперь понимание постепенно приходило. Теперь у человечества появилась надежда. Слабая, робкая, но даже она наполнила его жизнь каким-то новым смыслом. Теперь он уже не просто будет скитаться по миру, ища смерти. Теперь даже смерть его станет осмысленной. Утренний лед громко потрескивал под гусеницами БМП, что ехало следом за ними. Всего в колонне было 8 машин и около полусотни человек личного состава. Достаточно, чтобы задавить одну полуразрушенную военную часть, где сейчас засели полсотни молодых сектантов. Панцирь сидел в кузове тентованного «Урала», пристроив между коленями новую винтовку СВД. Она была не просто новой, из нее вполне возможно никто раньше не стрелял. Такое чувство появилось, когда он взял ее в руки на стрельбище. Идеальное воронение, ни одной царапины на прикладе. Винтовка стояла на складе много лет, дожидаясь заботливых рук умелого бойца. Дождалась. Теперь она принадлежит ему. Он снова в строю. Даже лычки сержанта на плечах появились. Это был уже четвертый рейд с его участием. Первые три были чисто разведывательными, хотя лучше было бы их назвать посольскими. Колонна техники подъезжала к очередному поселению. Представители центра шли на беседу к местному начальству, после чего все поселение благополучно подводилось под высокую государственную руку. Разумеется, кроме заманчивых плюшек от центральной администрации, прилагались и обязанности. Чаще всего жителям вменялось починить дороги, ведущие в центр. Восстановить асфальтовое покрытие без техники они, понятно, не смогут, но хоть засыплют грунтом большие провалы. А еще в каждом поселении оставался представитель центра, который следил за исполнением предписаний и просто контролировал деятельность поселенцев. Отдельное внимание уделялось детям, Их чаще всего отвозили в башню, иногда с матерями, иногда одних. Воспитание и образование следующего поколения было для строителей Новой России первоочередной задачей. Но этот рейд был не таким. В башне собрали информацию о сектантах. Теперь было решено отправить к ним экспедицию. Карательную, разумеется. Никаких переговоров о присоединении, никаких подачек и торговли. Просто ликвидировать осиное гнездо, по возможности прихлопнув всех тех, кто там находится. Нет, они предложат сдаться по-хорошему. Один раз, перед тем, как разнести базу огнем из всех стволов. А стволов было достаточно. Даже один танк Т-90 следовал в колонне. А еще были минометы, пушки двух БМП и уйма гранатометов. Вроде бы имелись еще шмели, но панцирь точно не рассмотрел, что именно грузили в последнюю машину. По всему выходило, что сектантам ловить нечего. Проблема могла появиться, если они заблаговременно узнают о рейде и просто разбегутся по окрестностям. Тогда придется отлавливать или отстреливать их поодиночке. Но все обошлось. Сектанты, по крайней мере большая их часть, все еще пребывали внутри периметра бетонных стен. Двое наблюдателей среагировали слишком поздно, да и пренебрежение плодами прогресса сыграло с ними злую шутку. Вместо того, чтобы сообщить о нагрянувших врагах по радиосвязи, каковая просто обязана была достаться в наследство от военных, один из них попытался сигнализировать красной ракетой из СПШ. Неудачно. Неисправная ракета взлетела на 3 метра и упала. Второй и вовсе отправился бегом в сторону базы. И тоже не добежал. Панцирь вскинул винтовку и, почти не потратив времени на прицеливание, выстрелил один раз. Гонец пробежал еще 3 шага, после чего завалился на бок и, сделав несколько конвульсивных движений, затих окончательно. Ракетчика взяли живым. Он даже выстрелить не успел. Трое бойцов выбили автомат, повалили на землю и связали. Тревога на базе поднялась уже тогда, когда стволы большого калибра смотрели со всех сторон. Некоторое время они выжидали. Панцирь занял удобную позицию на дереве и спокойно обводил прицелом внутренние здания. Через некоторое время на стене появился один из сектантов. Лица его было не разобрать за сплошными шрамами и татуировками. Он был одет в камуфляжные штаны и кирзовые сапоги, а сверху была надета только меховая душегрейка, полностью открывавшая мускулистые руки, тоже сплошь покрытые витиеватой татуировкой. «Все, кто укрылся на военной базе!» – послышался голос, усиленный мегафоном. «Предлагаем вам немедленно сложить оружие и перейти в подчинение законному правительству России. На размышление даем 3 минуты». Панцирь подумал, что для тех, кто на момент распада страны был совсем еще ребенком, слово «Россия» ничего не скажет. Впрочем, тому, кто стоял на стене, было уже около 30. Былые времена он должен был помнить. «Сваливайте отсюда!» Неожиданно тонким голосом завопил сектант. Казалось, он близок к истерике. «Я вам сказал, валите! У нас заложники! Мы их на ремни будем резать, пока не уйдете!» С этими словами он протянул руку и вытащил на стену ту самую Полину, с которой панцирь так близко познакомился в поселении Бориса Ивановича. А ведь само селение осталось целым. Они там были. Вот только приезд был слишком скорый. Ни о чем потолковать не успели. Видимо, девушку похитили где-то за пределами поселения, а потом приволокли сюда. Оставалось надеяться, что ничего ужасного с ней сделать еще не успели. Девушка была связана в разорванной одежде. На лице красовался большой синяк. Но в целом выглядела она пока нормально. Панцирь слегка напрягся, но это не помешало ему навести прицел прямо в лоб размалеванной образины с бешеными глазами. Теперь он прикидывал, если снять того, кто держит, куда упадет Полина, внутрь или наружу. «А кто вам сказал, что нас интересуют заложники?» Издевательским тоном спросил голос из мегафона. «Мы предложили вам сдаться, вы отказались, теперь виноваты сами». «Мы будем драться!» – завопил вожак, вынимая нож и приставляя его к горлу жертвы. «Снайпер!» – прозвучало в наушнике, но это уже не требовалось. Патроны из башни не давали отказов. Во лбу вожака образовалась аккуратная дырочка, а затылок вылетел целиком, разбрызгивая содержимое черепа назад. Полина среагировала быстро, просто прыгнув вперед с двухметровой высоты. Связанные руки помешали ей устоять на ногах, она растянулась на земле. А следом раздалась стрельба из всех стволов. Оглушительно ухнула танковая пушка, вынося снарядом солидный кусок ограждения. Но в планы штурмующих не входило сравнивать с землей все постройки. Обстрел быстро прекратился. Поближе к стенам начали подтягиваться бойцы с гранатометами РГ-6, а еще на них были противогазы. Панцирь выругался и тоже полез в сумку за противогазом. Могли бы и на инструктаже сказать. Или надеялись, что тут все гладко пройдет, и сектанты добровольно сдадутся? Что только там за газ? Вряд ли станут пользоваться откровенной отравой. Слезоточка или усыпляющий. Газ был немного виден визуально. Над стенами поднимались прозрачные пары. «Хлорпикрин?» – с сомнением спросил панцирь у ближайшего солдата. «Нет», – прогудел тот из-под маски. «Усыпляющий. Не помню название. Какая-то новая разработка. Наши яйцеголовые придумали недавно. Сейчас отрубятся, пойдем собирать». Беспорядочная стрельба со стороны базы продолжалась еще минут пять, после чего, выждав еще немного, в пролом, оставленный снарядом танковой пушки, отправился отряд бойцов. Панцирь по-прежнему сидел с винтовкой на позиции, хотя стрелять было уже не в кого. Вырубившихся сектантов скоро начали выносить. Те пребывали в глубоком, спокойном сне. Большинство были голыми до пояса, видимо, приготовились к битве и включили режим берсерка. Вообще-то, по-хорошему, следовало просто взять и сравнять базу с землей, убив всех. Танк с этим отлично бы справился, но ученым виднее. Теперь упоротая молодежь будет сидеть в клетке, периодически сдавая биоматериал. А когда необходимость в нем отпадет, сложно сказать. Возможно, пустят в расход. Особым гуманизмом новая власть не страдает. Ну или будут пытаться воспитывать. До первого побега. Обыскав все помещения, они выгребли 46 спящих тел. Исходя из количества уже убитых, получалось, что куда-то пропали двое. Нехорошо. Такие не успокоятся, и дел могут натворить немало. А колонна, загрузившись пленными, которые теперь в три слоя лежали в кузове грузовика, отправилась чуть дальше. Следовало посетить поселение Бориса Ивановича и окончательно присоединить его к растущей территории государства. В первый свой заезд никаких договоров не заключали. Некогда было. Полину тоже подобрали, и после беглого осмотра медика загрузили в кабину Урала. Девушка успела вдохнуть наукоемкой отравы и теперь тоже спала беспробудным сном. Но это даже к лучшему. Проще будет от шока отходить. Поселение встретило их гнетущей тишиной. Панцирь даже подумал, что там уже никого нет. Неужели сектанты за короткий промежуток времени успели всех вырезать, а Полину увели в плен? К счастью, оказалось, что это не так. Обитатели лагеря многоэтажек просто затаились, приготовившись к обороне. Но потом, услышав порядком подзабытый рев двигателей, сообразили, что это никак не могут быть сумасшедшие мальчики, живущие по соседству. Спустя некоторое время, когда у ворот стояли панцирь и лейтенант Крамаров, командовавший мобильной группой, автобус с лязгом и скрипом отъехал в сторону, а навстречу им вышла делегация. Староста с некоторой настороженностью поздоровался с обоими. Еще трое мужиков остались стоять в отдалении. «Здравствуй, Саша», — сказал Борис Иванович. «Нашел все-таки новую власть». «Это теперь и ваша власть, Борис Иванович», — сказал Саша и передал слово лейтенанту. «Я вам бумаги выдам», — начал объяснять лейтенант. «Подадите полный список населения. Возраст и рабочие специальности укажете. Если есть дети, отправляйте в башню. С родителями или без, неважно. Там хорошее питание, врачи и школа. Чуть позже подробно разработаем принципы нашего сотрудничества. Здесь у вас довольно неплохая земля. Сколько сможете обработать?» Старик хмыкнул, но возражать не стал. «Гектаров 20 сможем. Может и больше, если никто мешать не станет. Нам просто без надобности. Куда еду девать?» «А если вам дать трактора и горючее?» — спросил лейтенант. «Найдутся люди, умеющие на технике работать?» «Найдутся», — кивнул староста. «Я сам корочки тракториста имею. Да еще один агроном есть. Старый, правда, но голова еще работает». «Значит так», — продолжал Крамаров. «Через 2-3 дня к вам прибудет колонна. Привезут все необходимое. Список составите сами. Будет техника и семена. Как только погода позволит, готовьтесь к посевной. Если людей не хватает, сообщайте. Можно временно направить кадры. Скотина для вас тоже будет. Попробуйте организовать выпас. Если есть в округе твари, сообщайте. Произведем зачистку». «Твари-то тут больше двуногие», — дед вдруг погрустнел. «Сектанты эти с военной базы. Они вечно по округе шастают, людей крадут и нам угрожают». «Многих украли?» — спросил панцирь. «Двух парней, но их потом убитыми нашли», — стал перечислять дед. «Да еще Полину нашу. Тогда мы еще без опаски выходили, она ушла и не вернулась. Может, жива еще?» Поймав полной надежды взгляд старика, панцирь с улыбкой кивнул и направился к машине. Через несколько секунд он вернулся, удерживая на руках крепко спящую девушку. Убедившись, что Полина жива, Борис Иванович смахнул рукавом скупую слезу. «Женщин тоже отправьте», — продолжал лейтенант. «Тех, кто по возрасту рожать сможет». «Ненадолго. Их подробно обследуют, подвергнут искусственному оплодотворению, после чего вернут обратно. Вы давно здесь руководите?» «Лет 6 уже», — ответил староста, что-то вспоминая. «Был у нас другой командир, из бывших вояк, полковник на пенсии. Так умер он, сердце отказало». «Хорошо, тогда вы и дальше будете руководить. А попутно пришлют представителя башни. Он поселится здесь и будет отвечать за связь с центром». Потеря суверенитета нисколько не расстроила ни старосту, ни других мужиков. Зато обрадовала возможность получить новую технику, полноценное питание, медицину, образование и, главное, защиту. А работали на земле они и раньше, обрабатывая землю и заготавливая сено для скотины. Зато теперь, получив исправную технику и сортовые семена, будет возможность делать то же самое с меньшими затратами труда и большей производительностью. Примерно через час, получив от старосты полный список жителей, а с ним и перечень необходимого имущества, колонна развернулась и отправилась обратно в центр. Пойманные сектанты продолжали мирно спать в кузове. Бывалые говорили, что газ действует долго, часов 6 или 7, так что проснутся они уже под строгим присмотром в стерильном боксе, где будут сидеть поодиночке, а начальство башни, исходя из их поведения, станет решать их дальнейшую судьбу. Так уж получилось, что даже карательные операции приходится проводить с оглядкой. Слишком мало осталось на земле людей. Самые отъявленные злодеи могут послужить на пользу человеческому обществу. В идеале их перевоспитают, поставив перед простой альтернативой – работа на общество или смерть. Но даже при выборе второго варианта у них предварительно отберут генетический материал, который потом послужит ученым основой для создания, именно создания, полноценного потомства. А панцирь временно вернулся к себе. Всем участникам рейда объявили отдых до завтра. На завтра планировались большие работы. Башня отчаянно пыталась восстановить пути сообщения с ближайшими поселениями. Уже запустили несколько железнодорожных веток, по которым теперь гоняли паровозы. Протягивали телефонный провод, куда только можно. Но этого катастрофически не хватало. Связь между районами нового государства была нужна как воздух. Увы, с утра, когда он уже собрался на работу, сменив камуфляж на оранжевый и синим комбинезон, его остановили и приказали немедленно идти в медицинский блок. Там, после небольшого телесного осмотра, велели раздеваться. Врач первым делом усадил его на стул и воткнул в вену над хитиновыми щитками толстую иглу, разом выцедив 20 кубиков крови. Потом настал черед другого биоматериала. «За ширмочку пройди», — с улыбкой сказал врач, вручая ему прозрачный пластиковый стаканчик. «Там уже сам разберешься». За ширмочкой имелось старое кресло и столик, на котором лежали древние порно-журналы. Вот оно что. Но особо напрягаться ему не пришлось. Через минуту врач легонько стукнул по стенке и предложил прерваться. Оказалось, что в медицинском блоке в этот момент на обследовании была и Надя, которая, узнав, что ее сожитель тут надрывается, не жалея себя, немедленно явилась ему на помощь. «Значит так», – старательно напутствовал врач, впуская Надежду за ширму. «Ни с какими другими биологическими жидкостями биоматериал контактировать не должен, поэтому старайтесь без всяких извращений, просто руками». Надежда утвердительно кивнула, дождалась, пока доктор скроется за ширмой, после чего расстегнула ему штаны и принялась за работу. Минут через пять все закончилось, врач получил свой стаканчик и поместил его в морозильный контейнер. «И последнее», — сказал врач, когда Надя выскочила в коридор. «Нужно взять образец с ваших рук. Возможно, это будет болезненно». Он достал из ящика стола большие кусачки. Края хитиновых пластин на предплечьях панциря немного отставали от кожи, подобно краям ногтя. Вот только откусить их кусачками у врача не получилось. Материал был слишком твердым. Пришлось принести подобие небольшой болгарки, которой с большим усилием получилось отпилить осколок всего в четверть квадратного сантиметра. «Этого хватит», – заверил врач. «Ваша жена встала в очередь на оплодотворение. Ожидание займет дней 10, не больше. При этом она просила использовать именно ваш материал. Не уверен, что сможем довести его до ума, но очень постараемся. Тогда у вас получится почти полноценная семья». От этих слов панцирь немного растерялся. «Семья». Не то чтобы мысли о семейной жизни ему претили, просто это было неожиданно. Он уже смирился с мыслью о том, что до конца дней будет скитаться по руинам, своими глазами наблюдая агонию человечества. А теперь все вдруг изменилось. Словно смертную казнь, к которой он уже морально приготовился, заменили исправительными работами. Работа оказалась несложной. «Бери больше, кидай дальше. Пока летит, отдыхай». Почти все делала техника, которой управляли высококлассные специалисты. Передвигались они быстро, по пути латая полотно дороги, засыпая щебнем разломы и укладывая поверху асфальт. За день несколькими бригадами они так прошли почти 100 километров трассы. Местами полотно сохранилось относительно неплохо, тогда они просто двигались дальше. В обратный путь две бригады отправились уже затемно, когда даже в свете прожекторов было почти ничего не видно. В центре их ждал горячий душ и сытный ужин в столовой. А когда он направился к себе в комнату, чтобы упасть и заснуть сном праведника в объятиях Нади, его внезапно позвали. В коридоре стоял уже знакомый ему подполковник Пименов, который участливо поинтересовался, выдержит ли измученный тяжелым физическим трудом организм панциря недолгий разговор. Тот, хоть и без особой радости, ответил согласием, после чего они вдвоем прошли в знакомый кабинет. В кабинете, кроме Пименова, присутствовал еще один сотрудник центра. Одет он был в гражданский костюм, да и своим внешним видом нисколько не походил ни на военного, ни на сотрудника органов. Скорее, это был ученый, этакий классический сумасшедший гений, редко выходящий за пределы лабораторий. На вид ему было около 40 лет, возможно, даже больше. Редкие черные волосы на голове стояли дыбом, а худое небритое лицо несло отпечаток многих бессонных ночей. Глаза были красные и немного слезились. Тонкие пальцы рук чуть дрожали и постоянно требовали какого-то действия. Он крутил в них то карандаш, то ключи от кабинета с пластиковой биркой. Наконец, подозрительно покосившись на Пименова, быстро достал сигарету из кармана и с наслаждением закурил. Подполковник недовольно поморщился, но промолчал. Видимо, проще было с этим смириться. «Итак, Александр Михайлович, вступление Пименов взял на себя. Вы уже отлично себя показали, как в военном отношении, так и трудовом. Ваша информация нам здорово пригодилась. Мы благодарны вам и надеемся на плодотворную совместную работу в будущем». «Но...» — задал Саша закономерный вопрос. «Но для вас есть новое дело», — сказал Пименов. «Вы ведь из Сибири?» — хриплым голосом проговорил ученый, давясь дымом. «С той стороны Уральского разлома?» «Да». «Нужно будет еще раз туда сходить», — сказал Пименов. «Найти там одного человека и доставить его сюда. Сможете?» «Думаю, что смогу, хотя это будет нелегко». «Понимаю», — кивнул Пименов. «Если понадобится, можете взять с собой людей. Мы выделим группу до 10 человек, со всем необходимым. Оружие, боеприпасы, лекарства, все, что понадобится. До определенного места мы вас доставим на вертолете, а дальше, где нашей власти уже нет, пойдете своим ходом». «Я лучше один», — ответил панцирь, поморщившись. Он давно уже отвык отвечать за кого-то, кроме себя. Да и брать с собой людей, незнакомых с местной спецификой, не стоило. «Только объясните, если можно коротко, что это за человек, чем он так важен и где его искать?» «Постараюсь перевести информацию на нормальный язык». Ученый аккуратно затушил сигарету в раковине, после чего бросил окурок в пластиковую урну, стоявшую под столом. «Наши научные разработки подошли сейчас к своему пику. Вакцина против заразы уже на подходе. Более того, есть масса действенных способов излечить уже инфицированных, остановив начавшиеся изменения. Лет через 50 человечество вовсе забудет о том, что с ним когда-то такое происходило, и нам не придется больше для рождения каждого нового ребенка производить титаническую работу по очистке от генетического мусора». «Но вам чего-то не хватает», — вывел закономерный итог панцирь. «Этого человека?» «Да», — коротко сказал ученый и достал новую сигарету. «Дальнейшая информация будет секретной», — сказал Пименов со вздохом. «Но подписку брать не стану. Сейчас точно не время для формальностей. Да и информация эта мало кому интересна». «Вы фантастику любите?» — спросил вдруг ученый, пытаясь прикурить. Спички в дрожащих руках ломались одна за другой. Пименов устал смотреть на его мучения и вынул из кармана зажигалку. «Когда-то читал запоем», — признался панцирь. «В последние годы, правда, было не до этого, да и с разнообразием книг стало несколько плоховато». «Так вот, помимо биологических, у нас имеются в запасе и другие революционные разработки. Например, в области физики. Путешествие во времени себе представляете?» «Отправиться в прошлое и все предотвратить?» Панцирь с удивлением поднял глаза. «Не совсем так. Отправиться в прошлое или в будущее, или куда-то еще, мы не сможем. По крайней мере, не на этом этапе развития техники. Пока получается только передавать информацию в хитро закодированном виде и не дальше, чем на несколько месяцев». «Так этот человек, он кто?» — снова спросил панцирь. «Все по порядку». Ученый глубоко затянулся и выпустил огромное облако сизого дыма. Пименов снова недовольно поморщился, подошел к окну и после недолгой борьбы с запорами распахнул створку. Прохладный ночной воздух пошел в комнату. «Сейчас мы уже можем подробно отследить, как именно развивалось заражение. Инфицирование проходило в несколько этапов. Изменения у людей и животных начались далеко не сразу. Реагировать мы начали довольно поздно. Успели спасти часть населения, создали под землей чистые зоны, куда зараза просто не могла проникнуть. Но кое в чем мы тогда просчитались. Опоздали с принятием необходимых мер. Была самая первая волна, которую поначалу просто никто не заметил. Вирус ноль, который прошел по всему населению Земли. Он находился в организме человека несколько месяцев, никаких симптомов не вызывал, а потом просто бесследно исчезал. Чтобы обнаружить следы его воздействия, пришлось бы перетряхнуть весь геном человека. Никому это тогда и в голову бы не пришло. Ни у кого и мыслей таких не возникло. И даже изменения, проявляющиеся во втором поколении, ни у кого подозрений не вызвали. Не успели. Так вот, именно этот вирус проторил дорогу остальным, а их насчитывалось всего около десятка. Теперь уже невозможно найти чистый человеческий геном, не затронутый нулевым вирусом. «Дальнейшее лучше расскажу я», — вмешался Пименов. «Благодаря тем самым временным перемещениям мы получили информацию об одном человеке. Зовут его Денис Холодов. Родился он в 90-м году. Работал в офисе одной торговой фирмы в Омске. В армии не служил. Образование высшее, не женат, детей нет. Но это все не важно. Важно то, что он появился в Западной Сибири. Место укажем приблизительно. Недалеко от города Тавда, ныне, увы, не существующего. Вступил в контакт с местными, чего-то с ними не поделил. В результате этого был убит. Прожил он после появления всего ничего, около месяца». «Места там суровые», — согласился панцирь. «Новому человеку не выжить». «Так вот, при этом он всем и каждому заявлял, что является путешественником во времени. Ему, разумеется, не верили, считали сумасшедшим. А потом его не стало, и выяснить подробности мы уже не сможем». «Так может, он и правда сумасшедший», — предположил панцирь. «Бывает ведь, что люди с ума сходят». «Мы тоже могли так подумать, если бы не несколько факторов. Во-первых, свидетели утверждали, что он действительно появился из ниоткуда. Был одет в хороший гражданский костюм, имел при себе исправный сотовый телефон, деньги и многие другие мелочи. Во-вторых, выглядел он отнюдь не на 46 лет, а как раз на 30». «Но это ни о чем не говорит», — заметил панцирь. «Не факт, что это вообще был он». Личность подтверждена. При нем был паспорт, но и это не самое главное. Мы порылись в своих источниках, просто рассудив по логике, что если человек появился в будущем, то в прошлом он обязательно должен был исчезнуть. Как вы понимаете, все необъяснимые факты проходят по нашему ведомству. И 28 апреля 2021 года упомянутый Холодов в изрядном подпитии возвращался с корпоратива. С ним был один из его друзей и еще таксист, который должен был доставить их домой. В пути ему стало плохо, он пожаловался на сильную боль в сердце. Машину остановили, пытались оказывать ему помощь, но все безуспешно. Он умер или просто впал в глубокую кому, они подумали, что он умер. Но это все не важно, важно то, что произошло потом. Тело его просто растаяло в воздухе. Два свидетеля, не противореча друг другу, дали совершенно одинаковые показания, которые совпадают во всех мелочах. Понятно, что людям свойственно лгать или добросовестно заблуждаться, испытывать галлюцинации и подвергаться гипнозу. Но было еще кое-что, не поддающееся подобному объяснению. Все это произошло неподалеку от продуктового магазина, над дверью которого висела камера видеонаблюдения. Камеру эту ночью никто не трогал, а потому оперативники без проблем ознакомились с видеозаписью. Потом еще провели несколько экспертиз этой записи. Все как одна подтвердили правдивость показаний его коллеги и таксиста. Тело действительно просто исчезло. Было и нет. Кончилось тем, что Холодова объявили пропавшим без вести. Его спутников с извинениями отпустили, взяв соответствующие подписки. А дело, получив гриф «Секретно», осело в наших архивах. А 30 апреля 2036 года человек, называющий себя Денисом Холодовым, появился вот здесь. Пименов ткнул пальцем в карту. Сместившись при этом на 15 лет и 2 дня во времени и примерно на 1000 километров в пространстве. И теперь нужно найти его и привести сюда, сделал закономерный вывод Панцирь. Именно. Времени осталось не так много, на подготовку вам отводится один день, завтрашний, а потом в путь. «Отнеситесь, пожалуйста, серьезно», – тихо сказал ученый, глядя в окно. «Это находка, шанс изменить все, вообще все. Это, если хотите, наш билет в будущее. Только так человечество сможет заново освоить Землю. Он нужен нам. Нужен живой. На худой конец, если не получится живым, попробуйте достать образец биоматериала, какую-нибудь его часть, можно сохранить в спирте. У него есть главное, нулевой вирус его не затронул и уже не затронет, его теперь просто нет. А потому и остальные вирусы ему не страшны. 30 апреля. Задумчиво проговорил Панцирь. «Осталось меньше месяца. Поэтому нам всем стоит поторопиться», — подтвердил Пименов. «Как я сказал, можете взять с собой все, что только пожелаете. Возьмите людей, если нужно. Мы, как сможем, попытаемся обезопасить ваш поход хотя бы с этой стороны». «Так и сделаем», — согласился Панцирь, прикидывая дальнейший поход. «Доставите меня на вертолете. Со мной отправьте 4 ребят покрепче. Не обязательно хороших бойцов. Главное, чтобы тяжести носить умели. За пролом они не пойдут. Вообще не пойдут со мной. Я оставлю им пометки на карте, укажу места, где можно оставить схроны с продуктами и патронами. Дальше. Я укажу несколько населенных пунктов, которые следует уничтожить. Это можно сделать?» «Уничтожать поселение целиком? С людьми? Хотелось бы без этого», – недовольно проговорил Пименов. «Без этого никак», – парировал Панцирь. «Там проживают отморозки не лучше сектантов, которых мы брали вчера. Кроме того, они знают меня и с удовольствием прикончат, даже разменяв в бою на нескольких своих бойцов. Мне нужно максимально снизить количество угроз на пути. В прошлый раз я пробрался с великим трудом, а теперь со мной будет балласт, который не умеет ни стрелять, ни бегать, ни прятаться». «Хорошо», — Пименов вздохнул. «Уничтожим. Ударим с вертолетов. Никто не выживет. Есть вакуумные бомбы». «Отлично. С собой возьму все по максимуму. Кроме еды и патронов, нужны товары для обмена. Лекарства, капсюли, пулеметные патроны большого калибра, батарейки, спички. Завтра все получите со склада. Подготовьте список. Еще понадобится связь, рация. Найдем, не проблема. Остальное потом скажу, когда вспомню». Панцирь потянулся и широко зевнул. «Теперь разрешите идти?» «Разумеется. Отдыхайте, набирайте сил. И завтра вам никуда вставать не нужно. На склад можно прибыть после обеда». Откланявшись, панцирь покинул кабинет. Дома его ждала Надя, приготовившая королевский ужин, который, правда, успел основательно остыть. «Представляешь», — щебетала она, извиваясь ужом вокруг него, «сегодня пошла на склад за продуктами, а мне дополнительно выдали деликатесов. Сказали, что тебе положено». «Положено», — устало ответил он. «Мне теперь много что положено. Я теперь особо важный боец». Но тон, с которым он говорил, ей не понравился. «Случилось что-то», — с опозданием поняла она. «Случилось», — не стал он отрицать. «Ухожу я». «Когда?» «Послезавтра», — он глянул на часы. «Точнее, уже завтра». «А куда?» «Туда, откуда пришел. За Урал. Нужно кое-что доставить». «Рассказать не смогу, секретно. Но вещь очень важная, можно сказать, мир спасу». Он тяжело уселся за стол. «Опасно это?» – спросила она, пододвигая ему тарелку. «Опасно», – он не стал скрывать. «Сюда идти было опасно, а обратно после всего, что по пути натворил, вдвойне опасно. Очень многие там хотят меня на части разобрать. Но выбора у меня нет, никто другой просто не справится». «Понятно». Она крепко прижалась к нему. «Ты ешь, пока теплая. Если хочешь, я еще наложу. А вернешься когда? Ты ведь вернешься?» «К лету, наверное, если все пройдет гладко. Месяц туда, месяц обратно. Жди». «Буду ждать. Обязательно. Мне ведь доктор сказал, что получится нам с тобой ребенка завести. По нынешним временам это счастье. Я всегда мечтала. А чего раньше не завела? До того, как...» «Дура была. Мне в тот момент 22 года было. Не замужем. Какие дети? Все думала, вот институт закончу, выйду замуж и обязательно рожу. А потом...» «Понятно». Быстро покончив с ужином, к которому прилагалось еще и красное вино из бездонных запасников башни, они потушили свет и легли в кровать. Как бы ни хотелось ему спать, желание напоследок насладиться жизнью перевесило. Их любовные утехи продолжались часов до трех ночи. Такой вот получился отдых. «Знаешь», — сказала она, лежа на его плече, — «я, наверное, влюбилась». «Даже так?» «Понимаешь, мужиков у меня много было. Я им давно счет потеряла и ни с кем удовольствия не получала. Почти. Ну, немного приятно было, а вот кончать не могла. Не получалось никак. Говорят, у проституток такое бывает, профессиональное. А теперь с тобой получилось. Ты, пожалуйста, останься жив, я тебя ждать буду. Столько, сколько понадобится. И ребенка вместе станем растить». «Я постараюсь». Что он еще мог ответить? Утром, когда не нужно было вставать на работу, он с удовольствием проспал до обеда. Надя отбыла по своим делам. Ей уже нашли работу в швейном цехе, где изготавливали одежду всех размеров и фасонов, хотя в основном только рабочие комбинезоны и военную форму. Потом, когда она будет беременной, ее освободят от работы, нагрузив максимум какой-нибудь мелкой вспомогательной деятельностью, вроде мытья пробирок в лаборатории. Дети пока были наивысшей ценностью, и рисковать ими никто не спешил. Спокойно поднявшись и позавтракав остатками вчерашнего банкета, он надел форму и отправился на склад, где для него должны были приготовить все необходимое. Правда, список необходимого он так и не составил, но все держал в голове. На складе его встретил пожилой прапорщик, очень пожилой, лет 60. Он еще в старое время пенсионером был, но теперь с кадрами туго, а потому пенсионный возраст немного повысили. «Прапорщик Величко», — представился он, — «мне сказали, чтобы выдал тебе все, что скажешь. Самое лучшее и новое. Список есть?» «В голове», — ответил панцирь. «Начнем?» И они начали. Склад, внутри которого он никогда раньше не был, потрясал непривычного человека своими размерами. Он имел несколько уровней, соединенных лестничными пролетами, и на три четверти уходил под землю. Огромные стеллажи, до верхних полок которых следовало добираться по лестницам, были завалены дефицитнейшими по нынешним временам товарами. Начали с формы. На улице стремительно теплело, поэтому он выбрал себе летний камуфлированный костюм из жесткой, как дерюга, ткани в натовской расцветке. К нему прилагалось белье, летнее и зимнее. Нашел две пары ботинок. Одни тяжелые, из кожи, на толстой подошве. Другие были летним вариантом, с тканевыми вставками. Вторые он оставит в схроне, чтобы переобуться по пути назад, когда станет тепло и сухо. Бронежилет и каску брать не стал. Полезно, конечно, но в дальнем походе каждый грамм на счету. Прапорщик в качестве головного убора выдал ему простую тканевую тюбетейку, которая отлично подошла бы под стальной шлем. С оружием долго думать не стал. Снайперка хороша, когда ты работаешь в группе, и всегда рядом есть тот, кто тебя прикроет в ближнем бою. А когда нарвешься сразу на нескольких противников, да нос к носу, лучше все-таки автомат. Никакую экзотику брать не стал. При всех преимуществах современных стволов они требуют ухода, да и навыка соответствующего у него нет. Выбор остановился на простом АК-74М. Лучше, конечно, под семерку что-то выбрать, да только опять же, все упирается в переносимый вес. В довесок, который никогда не будет лишним, прапорщик выдал ему новенький пистолет Ярыгина с тремя запасными обоймами. Патронов к пистолету прилагалось 200 с гаком. Часть он оставит в схронах, а себе возьмет только те, что в обоймах. Взял и нож, точнее кинжал. Были в запасе иностранные образцы, то ли трофейные, то ли купленные до катастрофы. Прикинув по руке, выбрал отечественный шайтан с пластиковой рукояткой и матовым покрытием клинка. Не бог весть, какое оружие. Да и пригодится, скорее всего, только чтобы хлеб нарезать. Но пусть будет. Гранаты, тоже совсем новые РГО и РГН, предлагались в любых количествах. Он выбрал по 8 штук тех и других. Патроны к автомату брал цинками, тоже для хранения в условных местах. Покопавшись в большом ящике, Величко выдал ему рацию, точнее радиосканер, работающий от батареек, которые можно взять про запас. Карман они не оттянут. А чуть позже принес компактный ПНВ, неизвестный панцирю модели. Осталось взять еду и кое-какую мелочевку, вроде компаса, бинокля, фляги и котелка. Еще нашлась подробная карта местности, которую он потом поправит в соответствии с современным устройством мира. Часть населенных пунктов уже не существует, часть стоит безлюдной, некоторые поменяли свои очертания. Кроме того, изменилась и сама география, один только Уральский разлом чего стоит. А к нему примыкает обширная местность, которую с полным правом можно назвать пустыней. После появления разлома грунтовые воды ушли, земля натуральным образом высохла, а тот лес, что стоял там испокон веков, теперь стал сухостоем и большей частью сгорел от рукотворных пожаров. Когда с получением всего необходимого было покончено, он отправился на встречу со спутниками. Четверо парней в форме, совсем молодых, лет, наверное, 18, слушали его, стараясь запомнить каждое слово. «Вот досюда», — панцирь ткнул в карту кончиком карандаша. «Мы идем вместе. Тут делаем первый схрон. Патроны, тушенка, гранаты. Дальше расходимся. Я иду прямо, вот сюда, на юго-восток. А вы делитесь на две группы, идете в две стороны. Первая делает закладку вот здесь». «А что там?» «Заводской корпус. Старый, коробка из бетона, больше ничего внутри. Так вот, там под крышей есть бетонные балки, а к ним можно подняться по скобам. На одной из них положите запас. А если найдет кто?» «Только если вас увидят. Постарайтесь, чтобы не увидели. Теперь вторая группа. Ваша задача — дойти сюда. Тут деревня на три дома. Насколько мне известно, людей там нет, но сама деревня целая. Есть дом, его хорошо видно, металлосайдингом обшит. Есть в том доме подвал, там вход отдельный. В нем и положите. Лучше спрячьте в ящик, там есть большие деревянные ящики». «Так ведь неудобно будет», — заметил один из парней, указывая точки на карте. Те и в самом деле находились справа и слева от предполагаемого пути. «Как ты в оба попадешь?» «А я не собираюсь в оба попадать», — просто и ясно объяснил панцирь. «Обратно я пойду либо так, либо так. Соответственно, найду только одну закладку, а вторая пролежит до лучших времен». «Может, все же с тобой пойти?» — предложил один из группы, худой чернявый парень, похожий на цыгана. «Группой нам пробиться будет проще». «Нет», — он покачал головой, — «не проще. Для этого группа нужна человек в полсотни. Да я и не стану пробиваться. Большей частью скрытно на брюхе проползу. Кроме того, там на той стороне провала ведь какое-никакое население есть, и с ним поневоле придется взаимодействовать. Кое с кем я в хороших отношениях, мне помогут, спрячут, накормят. Кто-то купится на хорошие товары. На них можно многое выменять, в том числе и лояльность. А есть и такие, что готовы сами заплатить втридорога, если им мою голову принесут. Между этими крайностями я и буду лавировать. А вас там не знают, да и вы никого не знаете. Но даже если вы просто схроны оборудуете, это уже здорово облегчит мне жизнь. Считайте, что не зря старались». «Я еще ни разу так далеко не был», — честно признался один из парней. «Все когда-нибудь случается впервые», — философски заметил панцирь. «Если все пойдет как надо, лет через 10-20 вы и ваши товарищи будете по всей территории страны путешествовать. Железную дорогу восстановят, аэропорты откроют. Люди будут жить по писаному закону и работать на производстве за зарплату, а тварей только в зоопарках будут показывать и в лабораториях изучать». «Хорошо бы», — неуверенно ответили они.